Алексей Свешников суровый лицом, густобровый купчина в просторном венгерском кафтане со шнурами, в своих волосах, черно-кудрявых, с проседью, вертел за спиной пальцами, дожидаясь, когда президент и Бровкин бросят судачить о пустяках. «Митрофан Ильич», — пробасил он, — «опять ведь я о том же. Надо поторопиться с нашим-то дельцем. Слух есть, как бы нам дорогу не перебежали». Востроносое, чисто вымытое хитрое лицо президента заулыбалось медовым ртом. «Как наш благодетель Иван Артемич рассудит? Его спрашивай, Алексей Иванович». Бровкин тоже быстро завертел за спиной пальцами, расставив короткие ноги, глядел снизу вверх на Орлов, Шорина и Свешникова. Сразу сообразил, торопятся ироды. Чего-то, значит, они разузнали особенное. Вчера Бровкин весь день пробыл в хлебных амбарах, никого из высоких людей не видал, не отвечая, надуваясь важностью, прикидывал, чему бы этому быть. Вытащил из-за спины руки, почесать нос. «Что ж», — сказал, — «слух есть, сукнецо будет теперь в цене. Можно потолковать». Свешников сразу выкатил цыганские глаза. «Ты, значит, тоже, Иван Артемич, знаешь про вчерашнее?» «Знаем кое-что. Наше дело знать да помалкивать». Иван Артемич всей рукой взял себя за низ лица. «Что за дьявол? Про что они узнали?» Косясь на других гостей, попятился за изразцовую печь, Свешников и Шорин за ним. Там, став тесно, заговорили вокруг да около настороженно. «Иван Артемич, вся Москва ведь болтает». «Поговариваю, да». «С кем же? Неужто со шведом?» «Это дело государево». «Ну, а все-таки скоро ли?» Свешников влез ногтями в проволочную бороду. «В самый бы раз теперь нам заводик поставить. Дорого, государь, не то, что дешевле гамбургского, а то, что ведь свое будет сукно. Границы могут закрыть, а тут сукно свое. Дело золотое. Вокруг народу что закрутилось? Тот же Мартисен?» «Вот они про что пронюхали», — понял Иван Артемич, усмехаясь в горсть. «На днях этот Мартисен, иноземец, был у Бровкина с переводчиком Шафировым, предлагал поставить суконный завод. Часть денег государя, часть Бровкина, он же Мартисен, войдет в треть всех доходов. За это обязуется выписать из Англии ткацкие станы, мастеров лучших и вести все дело». Свешников и Шорин со своей стороны давно предлагали Бровкину войти интересанам в компанию для устройства суконного завода. Но покуда шли только разговоры, вчера, видимо, что-то случилось. Вернее всего, Мартисен сам дошел до государя. «Неужто дело такое великое отдать иноземцам?» — горя глазами, сказал Свешников. Президент Шорин, зажмурясь, вздохнул. «А уж мы, кажется, животы готовы положить. Последнее отдадим. Завтра потолкуем».